СТДК. Лето пролетело. Лето пролетело, все осталось позади, но мы-то знаем. Лучшее, конечно, впереди. Вот лето пролетело, нас оставив позади, но мы-то знаем. Да, лучшее, конечно... Запуск российского MTV осенью 1998 года изменил расстановку сил в местной поп-культуре. И дело было не в том, что канал был музыкальным. Муз-ТВ появилось на пару лет раньше, да и у главы MTV Бориса Зосимова до того были 2x2 и Биз ТВ, а в том, что он был модным. Пользуясь огромной силой зарубежного бренда, к тому времени во многом подмявшего под себя мировую музыкальную индустрию, команда российского MTV создавала собственные иерархии, игнорируя эстрадных мастодонтов и давая голос людям и жанрам, которых до этого слышали разве что в их собственном кругу. Так в большие хиты выбилась обаятельная петербургская рэп-считалочка про лето, украшенная фольклорными мотивами. Официально она называлась длиннее «Вот лето пролетело» и «Ага», но в народ ушло более фристичное название. Дуэт СТДК записал ее 3 годами раньше, и песня неплохо ротировалась на радио, но по-настоящему классический статус приобрела именно после ротации клипа на MTV. До большого взрыва русского хип-хопа, спродюсированного Александром Толмацким, оставалось совсем недолго. Сергей Бакинский, Баак, сооснователь группы, соавтор песни. В конце 80-х мы с Сержем Грековым стали изучать брейк-дэнс. Посмотрели MTV и понимали, вот оно, не рок, не советская эстрада, что-то совершенно новое. Первые свои деньги мы заработали, танцуя на Невском проспекте. Там же мы познакомились с нью-йоркской группировкой Farsight. Подошли ребята, говорят: парни, вы что, танцуете брейк-данс? Мы говорим: ну да. Они говорят: а вы откуда обо всем этом узнали? Ну, мы говорим: вот, пара фильмов, пара кассет каких-то. Мы подружились, и они нам показали, как работать с сэмплами. Это было наше принципиальное отличие. В то время все, кто начинал делать рэп, играли живьем. А мы слушали фанк, хип-хоп западного побережья, и всегда брали какой-то основной гармонический сэмпл, а сверху наигрывали то, что нам нужно. Что такое СТДК, я не знаю. То есть знаю, но мы никогда никому об этом не рассказываем. Был отдельный фан попросить кого-нибудь расшифровать название. Нам нравилось «Скелеты тусовщиков дальнего кладбища» и «Стальная табуретка для кастрации». Лето мы написали, когда стоял май месяц. Мы тогда в основном проводили время на улице, футбол играли, пиво пили, все было так, позитивно. И как-то пришла идея, что плохо будет, когда это все кончится, и хорошо бы написать песню про то, как летом здорово. Мы были такими пацанами на районе, так что, в общем, в лете мы пели про себя. Текст быстрый, мало кто его до конца считывал, и это, наверное, хорошо, потому что, если бы вдруг реально разобрались, многие, возможно, сильно напряглись бы на строчках про «опускали-поднимали», пробовали все подряд и так далее. А так это была такая красивая расчитка в полудревнерусском стиле. Мы тогда считали, что надо перекладывать фанковые стандарты на русскую мелодическую основу. И много над этим работали. У нас в Питере, в филармонии, есть огромное собрание всевозможных русских песен, которые фольклористы собирали по деревням у бабушек. Мы это все перерыли. Была мечта сделать альбом в жестком хардкоре, но чтобы в припевах были народные песни. В общем, мы пытались придумать, каким может быть русский рэп, когда его вообще еще не было в России. Раньше отследить, что происходит с твоими песнями, не было никакой возможности. Поэтому мы сильно удивились, когда нам позвонили с русского радио и сказали: «Ребят, ваша песня у нас тут на 2-м месте в хит-параде. На следующей неделе будет на 1-м, мы про вас вообще ничего не знаем. Вы кто?» «Лето» заняло 1-е место на 2-м фестивале Rap Music, который по сей день делает Влад Валов из Bad Balance. На фоне того, что тогда творилось в русском рэпе, мы очень сильно выделялись. Тогда все в основном ориентировались на нью-йоркский хардкор-рэп, а у нас был мелодичный хип-хоп западного побережья. В Москве процветали широкие штаны, а мы были в джинсиках, бадлончиках, полуфранцузский, полупацанский стайл. И пели к тому же про то, что все нормально, что тусуем, с пропевочками красивыми. Конечно, многих это зацепило. Интервью брала Мария Тарнавская в 2011 году. Сергей Греков, Серж, сооснователь группы, соавтор песни. Хип-хоп – это искусство цитирования. Все знают, что мировой хип-хоп сделан на сэмплах, отсылках, ссылках, гиперссылках и так далее. Мы в СДК не хотели строить здесь Нью-Йорк, а хотели создать русский рэп, другой, видоизмененный. Сохраняя принципы хип-хопа и рэп-музыки, перенести это все на родной язык, на родную ментальность. Я всегда говорил, что мы используем манеру древнерусской лирики. Это былинная форма изложения в прошедшем времени. Бывало, собирались мы с богатырями и ходили в край далекий. Вот это оно и есть. Как жевали мы, добывали мы, лобанов не добивали мы и так далее. Это эпическое былинное сказание, особый повествовательный стиль. Были частушки, были русалочьи песни. И все это было неким локальным аналогом хип-хопа и R&B в древнерусские времена. Народная музыка, она речитативная, она сложноинтервальная, она в первую очередь ритмичная. Вначале не было ведь сложных музыкальных инструментов. Люди просто ритмизировали все. Поэтому хип-хопы вызывают у нас внутри какой-то резонанс, связанный с тем древним ощущением ритма. До рэпа я переслушал все стили музыки. Классический рок, джаз, этнику, русский рок, поп. Когда я услышал американский рэп в первый раз, я сказал, так вот же оно. Я же это и должен был всегда слушать. Для меня хип-хоп-культура это не что-то привнесенное. Она отозвалась в сердце прямым резонансом. Все, кто занимался хип-хопом в то время, говорили, что эта генетическая память сработала. Было ощущение, что ты всегда это знал и слушал. В СТДК мы делали русифицированный и славянизированный аналог хип-хопа, чтобы эта музыка пришлась большему количеству народа по душе. Как показала практика, так и случилось. Песня «Лето пролетело» зашла в каждый дом и в каждое сердце. Тогда не было ни одной машины, откуда бы ни звучала эта песня. Да и до сих пор ее крутят на радиостанциях всей страны. Клип на «Лето пролетело» мы снимали в Египте. У песни был долгий путь. Писать текст мы начали в 92-м году, записывать песню в 93-м, в 94-м закончили. Писали ее полулегально на студии «Радио Балтика». В 94-м году она вышла. На «Радио Балтика», на «Радио Модерн». В 95-м издали кассету уже. В 96-м мы победили на фестивале поколения 96 и только в следующем году поехали снимать клип. Снимал режиссер Сергей Анатольевич Кальварский, ныне известный телепродюсер. Оператором был Влад Апельянс, один из лучших операторов нашей страны. Видео просто не могло получиться плохим. Потому что и песни, и люди, которые работали над клипом, вложили в подготовку все ресурсы. Мы очень много вложили силы сами. Взяли машину в Египте в аренду, ездили в соседние города, в Эльгуну и другие места. Я лично осматривал локации, выбирал места, привозил съемочную группу. И достаточно много творческих людей из Питера поехало с нами тогда. «Лучшие на тот момент в России люди» делали этот видеоклип. Когда я занимался своей музыкой, у меня абсолютно не было времени ни на что другое. Дай бог успеть бы свои песни записать. Все остальное время мы находились на гастролях. У меня бывали месяца, когда было 30 концертов. Не в месяц, а в неделю. И так продолжалось на протяжении 10 лет. Жизнь проходила в самолетах, поездах, автобусах, гостиницах. 1-2 раза в неделю ты бываешь дома. Понедельник, вторник или вторник, среда и все. Дальше ты полетел. В четверг у тебя 5 концертов в одном городе и так каждый день. Выматывает не то слово. Иногда мы выступали под фонограмму, потому что приезжаешь в город, в клуб, а там один работающий микрофон. На нас 5 человек плюс саксофон и другие живые инструменты. Как нам выступать в один работающий микрофон? Или вот нет мониторов в клубе, например. Или стоит аналоговый пульт, а звукорежиссер какой-нибудь полупьяный дядя. Или были съемки телевизионного шоу, а там принципиально снимают только фонограмму, потому что у них нет возможности записать и свести живой звук. Сейчас гораздо больше живых концертов, чем тогда. Гораздо больше людей хотят выступать нормально, и у них есть такая возможность. Гораздо больше мест, в которые вложены деньги, где есть хороший звукорежиссер. СТДК существовали примерно до 2003 года. Потом я погрузился в саунд-продюсирование, в съемки и так далее. Пишу музыку для кино, много написал для сериалов. Писал, кстати, песни для разных коллективов, в том числе для «Отпетых мошенников», «Дискомафии», некоторых других проектов, совершенно разных. Рэпом сейчас редко занимаюсь, только слушаю. Но создавать музыку для кино – это гораздо более сложно. То, что делают у нас сейчас, это не совсем рэп. В первую очередь в силу музыкальных причин. То есть люди, незнакомые с джазом, не могут делать хип-хоп в принципе. Несвингующие вокалисты не могут делать рэп. И людям, которые не понимают, что такое грув и построение фразировки, тоже нечего делать в хип-хопе. У нас сейчас хип-хоп стал поп-музыкой, упрощенной, доступной тинейджерам. Люди, выросшие на Run DMC, на альбомах Гуру из серии Jazz Matters, они, конечно, такую музыку не воспринимают. У меня дочке 16 лет, вот ее поколение воспринимает. Но все, кто жил в 90-е и понимают суть хип-хопа, придерживаются известной в Инстаграме картинки. 2020, I'm still listening to 90s hip-hop. Золотое время хип-хопа было тогда. Тогда делали революцию музыкальную, писали неповторимые, незабываемые хиты. Каждый год были новые эксперименты. А сейчас одну и ту же шарманку мы слушаем уже на протяжении последних 10 лет. Начиная с южного рэпа и трэпа, продолжая вот этой электронной историей. Есть какие-то новые хорошие исполнители, типа Кендрика Ламара, допустим. Но, к сожалению, не в России. У нас ничего подобного пока не случилось. По телевизору Black Star, ну или там Федук. Я не говорю, что это плохо. Это просто не хип-хоп. В интернете матерный примитив про то, как трахают шлюх в машинах или как кто-то где-то обдолбался наркотой. Там тоже есть талантливые находки. Но как явление мне это не нравится. Хороши Каста, хорош Баста, но они как раз из 90-х и есть. Пишите талантливо, пишите с юмором. Пишите поэзию, а не примитив. Интервью брал Андрей Клинк в 2020 году.